Глава 9. Я кусала губы и пыталась уложить всю информацию в своей голове. Поскольку Эрик оказался прав, то значит, мой отец жив. Значит, я дочь короля. С ума сойти. Эрик, если мы можем отправиться к пророку, то тогда мы можем отправиться в Итанию? Мы это уже обсуждали. Укоризненно посмотрел на меня парень. Сначала артефакты. Но, Эрик, как ты не понимаешь? Всплеснула я руками. В 19 лет я узнала, что мой отец жив. Более того, я так близко к нему. Нет, Сэм, в голосе Эрика мне послышался лед. Есть кое-что важнее семьи. Сейчас это будущее всего мира. Парень развернулся и пошел к выходу, на ходу оборачиваясь ко мне. Нам пора идти, если мы хотим успеть к пророку до темноты. Оказаться в великом лесу ночью — не лучшая идея. Я поторопилась его догнать, не выдав при этом своего разочарования. Если бы я знала хоть чуточку больше об этом мире. «Ты говорил, что пророка нужно будет искать?» — вспомнила я его слова. «Да», — кивнул парень. «Как я уже говорил, пророк — существо вне времени и пространства. Он существует одновременно везде и нигде, и только если сам захочет, то явится нам». «Как же мы тогда сможем его найти?» «Я надеюсь, что твое появление в нашем мире поспособствует этому. Ты — часть его пророчества, а значит, он должен быть заинтересован в том, чтобы оно сбылось. Тем более он не должен бросить тебя, раз сам звал домой». Я поморщилась на слове «домой», но расспрос прекратила. Половину пути мы прошли тем же маршрутом, каким шли в хранилище, но в какой-то момент интерьер стал мне незнакомым, и я поняла, что где-то Эрик свернул в новый коридор. «Мы не будем возвращаться в комнату?» — подняла я взгляд на парня. «Нет, времени и так в обрез», — отрезал он. Я показала ему в спину язык и молча пошла следом. Мы вышли на улицу через очередную металлическую дверь и оказались на скотном дворе. В нос ударил запах животных, прелого сена и человеческого пота. Из-за нахождения замка на вершине холма вид отсюда открывался потрясающий. Солнечные лучи золотили терракотовые крыши домов, люди с высоты казались не больше муравьев, сновали туда-сюда. Я залюбовалась городом, раскинувшимся у подножия холма. Теплый ветерок приятно обдувал лицо и шею. Те постройки, что при первом взгляде я приняла за часть города, оказались территорией замка. По всей видимости, в некоторых из них жили рабочие, а в каких-то содержались животные. Эрик встал рядом со мной и окинул город взглядом, полным гордости. «Красиво», — прошептала я. «Когда-то Флоритания была великой страной», — с грустью проговорил он. «Но войны истощили ее. Я верну ей былое величие». Его голос дрогнул, руки сжались в кулаки, а во взгляде промелькнула боль, смешанная с гневом. Я положила ладонь ему на щеку, и Эрик будто скинул наваждение. Выражение его взгляд смягчилось, и он накрыл мою руку своей. «Ладно, Сэм, не время любоваться видами», — произнес парень, уводя меня чуть дальше в сторону конюшен. «Мы снова поскачем на коне?» От этой мысли мне стало дурно. Эрик улыбнулся в ответ и пожал плечами. «К сожалению, другого способа добраться в нужное место нет. Вернее, есть», — замолчал парень, — «но не у всех». «А у кого?» — с любопытством спросила я. «У хранительницы леса». «Легче не стало», — пробормотала я себе под нос. «Дай себе время», — засмеялся парень. «Ты успеешь со всеми познакомиться. Это твой мир, а значит, у тебя все впереди». Я подумала о своем настоящем доме, и сердце болезненно сжалось внутри. Там остались Алекс и Вик, и это было единственное место, которое я могла назвать своим домом. Не этот, чужой и непонятный мне мир, полный магии и незнакомых слов, а нашу уютную квартиру в Бостоне. Я сглотнула тугой ком в горле и кивнула Эрику, не желая выдавать свои истинные мысли. Навстречу нам вышел молодой конюх, видя под узды уже знакомого мне Грома. «Я решил, что ты пока не готова к индивидуальной прогулке на лошади», — ухмыльнулся Эрик. «Ты правильно решил», — сложила я руки на груди. Через пару минут я уже сидела на спине Грома, и все повторилось опять. Грудь Эрика, прижатая к моей спине, тряска, от которой внутри меня все переворачивалось, ветер, неумолимо бросающий мне растрепанные волосы в лицо. Когда через час мы оказались на опушке леса, я готова была почти скатиться с коня и растянуться на земле, устланной хвоей. Эрик помог мне спуститься, и я оглянулась вокруг. Мы снова оказались на границе леса, но в другой его части, а не там, где вышли с утра. Взяв меня за подбородок, парень посмотрел мне в глаза. «Ты в порядке?» «Угу», — с трудом вымолвила я. «Тогда, может, отпустишь меня?» Я посмотрела вниз и, покраснев, расцепила руки, стискивающие его рубашку. «Пошли, Сэм, нам надо торопиться». «Огром!» — обернулась я на переминающегося с копыта на копыта коня. «Он вернется домой». Эрик тоже обернулся на коня и свистнул. Гром повел ушами, посмотрел Эрику в глаза и припустил в ту сторону, откуда мы пришли. «Вот это да!» — открыла я рот. Эрик взял меня за руку и легонько потянул за собой. «Куда мы идем?» — заозиралась я по сторонам. «В одно из убежищ пророка». «А долго идти?» Я подняла глаза к небу и только сейчас поняла, что с самого утра ничего не ела. «Не меньше часа, и чем быстрее мы будем идти, тем лучше». С этими словами Эрик направился в сторону леса. «Ну что ж, нам предстоит еще одна увлекательная прогулка по лесу». С тяжелым вздохом я поплелась за парнем. Вслед за ним я зашла в темную и холодную чащу. Утром, пробираясь через лес к замку, я не обратила внимания на странную тишину, наполняющую лес. Здесь не было никаких звуков, кроме скрипа веток, раскачивающихся от ветра. Ни шороха листьев, ни пения птиц, как будто лес был неживой. Я дернулась от этой мысли, и Эрик крепче сжал мою ладонь. «Не бойся, днем лес почти безопасен». «О, ты отлично меня успокоил», — нервно хихикнула я. «Спасибо». Эрик хмыкнул, но комментировать мои слова не стал. Так мы и шли какое-то время, в странной, казавшейся плотной и осязаемой тишине, окружавшей нас. Внезапно Эрик повернулся ко мне. «Ты не доверяешь мне?» От неожиданности этого вопроса я запнулась. «Почему ты так решил?» — уточнила я, не зная, как ответить. «Потому что я вижу это в твоих глазах». «Это сложно назвать недоверием», — провела я рукой по лицу. «Просто я все еще не могу уложить это в своей голове. Слишком много шокирующей информации. Магия, другой мир, артефакты и какая-то невыносимо огромная ответственность на моих плечах. А еще отец, который находится где-то здесь, но я не могу его увидеть». Я бросила на Эрика укоризненный взгляд, но он его проигнорировал. «Однажды ты поймешь, Сэм, что приходится приспосабливаться к среде и обстоятельствам. Я тоже не ожидал, что моя жизнь так круто изменится. Но когда 18-летний парень внезапно становится королем, ему приходится доказывать всем, что он сможет управлять страной и однажды поднимет ее с колен. В первую очередь доказывать это себе». Остановившись, он повернулся ко мне. Глаза светились печалью. Я протянула ладонь к его лицу, как внезапно где-то справа от нас раздался резкий звук, похожий на выстрел. Я вздрогнула и обернулась на источник шума. Спустя мгновение только поняла, что кто-то просто наступил на ветку. Эрик прижал палец к губам и очень медленно, глядя себе под ноги, повел меня в противоположную от звука сторону. Эрик выглядел почти испуганным, и вопросы застряли у меня в горле. Отойдя на довольно приличное расстояние и спрятавшись за густыми кустами, парень присел и потянул меня за собой. «Постарайся не шевелиться, Сэм», — одними губами произнес парень. «Что там?» — испуганно спросила я. «Это керты». «Керты? Те, что якобы сожрали меня и маму?» Волосы зашевелились у меня на затылке от ужаса, а Эрик снова приложил палец к губам. Как должны выглядеть существа, способные кого-то сожрать? Треск, раздавшийся ближе к нам, не дал последнему вопросу сорваться с моих губ. Я затаила дыхание. Внезапно в просвете между ветвями появились уродливые существа. Их было трое. Они представляли из себя что-то среднее между обезьяной и человеком. Руки неестественно длинные, с тремя пальцами, которые оканчивались черными когтями. Керты шли, сильно сгорбившись, отчего эти странные руки волочились по земле. Кожа цвета высохшего пергамента была сморщенная, как у древних стариков. Абсолютно лысая голова и плоская морда с носом, утонувшим в черепе. Черные бездонные глаза на выкоте и крупные клыки, торчавшие изо рта. От страха я окаменела. Мною овладел ужас, несравнимый даже с первой встречи с пророком. Горло сжал спазм, я еле подавила желание закричать и постаралась слиться с холодной землей, на которой лежала. Керты остановились напротив кустов, за которыми мы лежали, и, принюхиваясь, повернули свои морды в нашу сторону. «Черт!» — Эрик тоже заметил их движение. «Не вздумай вставать. Лежи и не шевелись, что бы ни случилось», — прошептал парень и неслышно поднялся на ноги. Я попыталась схватить его за руку, но не успела. Совершенно бесшумно Эрик начал обходить кусты. Желудок скрутило от мысли, что я останусь тут совершенно одна и, возможно, стану обедом для этих тварей. Монстры снова принюхались и сделали еще шаг по направлению ко мне. Борясь с желанием закрыть глаза, я изо всех сил пыталась не дрожать. Как завороженная я смотрела на монстров, упустив из вида Эрика. В голове билась одна мысль. Надо встать и бежать, встать и бежать. Но не в силах пошевелиться, я лежала на холодной земле и наблюдала за их приближением. Внезапно кусты позади кертов загорелись, и они втроем резко повернулись в ту сторону. Слева от меня все так же бесшумно возник Эрик и поманил меня к себе. Встав на дрожащие ноги, я сделала шаг к нему и увидела, что монстры снова повернулись к нам, даже успели приблизиться. «Давай же, Сэм, иди ко мне», — прошептал Эрик, протягивая мне руку. Я осторожно, стараясь не наступить на ветки, шагнула в его сторону, и как только парень почувствовал мою руку, резко дернул на себя. Падая ему в руки, я заметила, как мимо меня пронеслась вспышка, и куст, за которым я лежала минуту назад, загорелся. Керты, успевшие подойти к нему вплотную, жутким визгом отскочили. Эрик потащил меня в глубину леса, поджигая очередные кусты, оставляя монстрам только один путь, в противоположную от нас сторону. Минут через 15 непрерывного бега Эрик уселся прямо на землю и прислонился спиной к сосне. Сняв камзол, он расстелил его рядом с собой и кивнул мне. Не раздумывая, я почти упала рядом с парнем. «Что это были за твари?» — отдышавшись, спросила я. «Порождение темных гномьих пещер», — пробормотал Эрик. «Когда-то они были магами, но сошли с ума в темницах Кавии и стали такими. Их почти нельзя встретить в волшебном лесу, поэтому, считай, нам повезло». «Повезло, что мы их встретили или что ушли живыми?» «И то, и то». Я посмотрела на парня, ожидая увидеть намек на улыбку, но он выглядел уставшим. А когда-то белая рубашка была вымазана грязью, покрыта пятнами травы и сосновыми иголками. От него пахло гарью. Я, наверное, выглядела не лучше. «Как ты понял, кто там?» «По остаточному следу магии в них». Повернувшись ко мне, Эрик аккуратно вытащил листья из моих растрепавшихся волос. «Они бы убили нас?» «Не думаю, что они стали бы себя утруждать этим. Вечный голод терзает их, поэтому они сразу принялись бы нас пожирать. И было бы везением, успеем мы умереть сразу». Меня передернуло, как только перед глазами возникло воспоминание об их клыках. Тошнота подкатила к горлу, и я закашлялась. Эрик ласково погладил меня по щеке. «Они смогут нас найти? Пойдут за нами?» Волна страха с новой силой накрыла меня. «Нет, запах горелой листвы перебьет наш, да и огня и света они боятся, так что не пойдут за нами». Это меня почти не успокоило. Ужас липкими щупальцами еще сжимал горло, не давая расслабиться. Перед глазами стояли тупые морды с черными глазами. Закрыв глаза, я увидела всполохи огня и резко выпрямилась. «Эрик!» — воскликнула я. «Лес сгорит! Ты же поджег кусты!» Парень глубоко вздохнул. «Это следующая малоприятная новость, но нам придется дальше идти под проливным дождем». «При чем тут дождь?» — не поняла я. Мне придется тушить лес, иначе керты станут нашей наименьшей проблемой. Почему? Все еще ничего не понимала я. Великий лес как живой организм, он средоточие магии. Все люди и существа, населяющие Верус, поклялись оберегать его. Лес — последний рубеж между нами и людьми. Так что ты права, сжечь лес очень и очень опасно. Я откинулась на ствол сосны, подумав, что дождь и правда будет наименьшей нашей проблемой. И если выбирать, хочу ли я, чтоб меня сожрали неведомые твари, или пусть я промокну до нитки, я однозначно выберу второе. Какое-то время мы сидели молча, переводя дух. Я подползла поближе к Эрику, прижавшись спиной к нему. Слушая ровное дыхание парня, я, наконец, перестала трястись от страха. С неба упали первые капли дождя. «Сэм, надо идти. Нам осталось еще примерно пара миль, но скоро начнет темнеть, стоит поторопиться». Дождь усилился. Подавив стон, я встала и поежилась. Из-за дождя стало еще холоднее, сырая рубашка неприятно липла к телу, волосы мокрыми прядями падали на глаза. Эрик поднял камзол с земли и накинул мне на плечи. Стало чуть теплее. Дальше мы двинулись в полной тишине. Дождь превратился в ливень, стоявший перед глазами плотной серой стеной. Видимость ухудшилась, и я спотыкалась на каждом шагу, сильно замедляя скорость продвижения. Эрик никак не комментировал это, но я чувствовала его беспокойство. Если мы можем встретить кого-то еще более ужасного, чем керты, посреди леса в непроглядной тьме, то мне действительно стоит поторопиться. Собрав остатки сил, я попыталась ускориться и, споткнувшись об очередной корень, свалилась на землю, больно стукнувшись локтем. Эрик подскочил ко мне. «Сэм, ты в порядке?» «Все нормально», — морщась от боли, проговорила я. Парень помог мне встать и развернул мою руку, оценивая степень повреждения. «Рана неглубокая, но ее надо промыть», — закусил губу парень. «Идти осталось совсем немного. Потерпишь?» Со вздохом, не передающим степень моего отчаяния, я кивнула. Локоть пульсировал от боли, камзол промок и тяжестью давил на плечи, зубы стучали от холода. Мне казалось, что я не смогу больше сделать ни шагу, но спустя минут 15 впереди показался дым, белым столбом валивший из трубы. «Дошли», — я услышала в голосе Эрика облегчение. Когда мы вышли из очередного дерева, перед нами открылся вид на избушку. По-другому назвать это сооружение было нельзя. Покосившийся домик был сложен из сруба, что едва угадывалось за стеной плюща, который покрывал каждый сантиметр домика. Окна настолько грязные, что я сомневалась в том, мог ли и без того скудный свет проникать внутрь. С крыши свисали сосновые лапы. Складывалось ощущение, что внутри кто-то нас ждет. Но когда мы зашли, дом оказался совершенно пуст. «Это его дом?» — оглядываясь по сторонам, спросила я Эрика. «Один из», — отозвался парень, обходя помещение по кругу. В доме пахло травами и яблочным пирогом. В камине весело потрескивал огонь, распространяя жар на весь дом. Внутри он оказался уютным и, на удивление, светлым. Я стала озираться в поисках источника света, но так ничего и не нашла. Я с облегчением скинула мокрый камзол, который Эрик повесил на стул, поближе к огню. Рука нестерпимо болела, и ужасно хотелось сорвать с себя мокрую одежду. Уже который раз за месяц я оказалась насквозь промокшей. Парень взял меня за руку и завел в странного вида ванную. Раковина была из большого лопуха, ванна, выдолбленная в камне, как и в замке. Вместо душа по стене расползался вьюнок. Открыв рот от изумления, я разглядывала комнату и вскрикнула, когда Эрик чем-то стал обрабатывать мой локоть. «Прости, но инфекцию лечить еще неприятнее». Морщась от боли, я наблюдала, как длинные пальцы парня ловко промывают и бинтуют мою рану. Смотреть, как он заботливо возится с моим локтем, было приятно. Какое-то незнакомое чувство появилось в моей груди. Я ласково погладила его по волосам. Эрик поднял голову, и из-за того, что он сидел на краю ванны, наши лица оказались почти на одном уровне. Я так и не поняла, кто все-таки потянулся первым, но через секунду мы уже целовались. Запустив пальцы в его волосы, я наслаждалась ощущением его губ на своих. Слишком быстро Эрик отстранился. «Мы пришли за другим», — поглаживая большим пальцем мою нижнюю губу, прошептал он. Проглотив сожаление от стремительности нашего поцелуя, я кивнула и вышла вслед за ним из ванной. В комнате стол, который еще 5 минут назад был пустым, сейчас ломился от блюд, выстроившихся на нем. Желудок при виде еды требовательно заурчал, а я снова покраснела. «Откуда это тут?» — оглянулась я. «Каждый дом пророка служит своего рода убежищем для нуждающихся. Сейчас эти нуждающиеся мы. В отдыхе и еде», — обвел он руками стол. «Садись, Сэм, тебе надо поесть». Я села поближе к огню и протянула руку к ближайшей тарелке. На ней оказалось запеченное мясо и картошка. Наполнив свою тарелку до краев, я с удовольствием зажмурилась. В полной тишине мы поели. Огонь почти высушил одежду на мне, от тепла я разомлела, и глаза стали закрываться. Уткнувшись носом в чашку, я опять зевнула. «Ты устала, день был трудным», — услышала я голос Эрика. «Пора ложиться и надеяться на то, что пророк поймет, что нам нужен, и появится». Он встал со стула и протянул мне ладонь. «Где мы... то есть я... В общем, где здесь спать?» — заикаясь, спросила я. В этом странном доме посреди леса, в незнакомом мире, мне стало ужасно неловко оставаться с Эриком наедине. Взгляд Эрика потемнел, и я опустила глаза в пол. «Здесь есть кровать», — сделал он шаг ко мне. «Одна?» Я замерла, боясь пошевелиться, а парень молча развел руками. «Ладно», — тихо сказала я. Я так и сидела на стуле, почти не дыша, хотя огонь уже сильно припекал. Ощущение неловкости между нами росло. «Пойдем, Сэм, я уложу тебя спать», — ухмыльнулся парень. Вытерев внезапно вспотевшие ладони о штаны, я взяла протянутую руку парня и отправилась за ним в глубину дома. Спальня оказалась еще удивительнее, чем ванная. Кровать представляла собой дерево, стоящее посреди комнаты. Корни его были ложем, на котором лежала перина. Крона заменяла балдахин. «Это волшебно!» — задохнувшись от восторга, сказала я. «Теперь это и твой мир, Сэм», — стоя позади меня, произнес Эрик. «Ты тоже часть волшебства». «Не могу к этому привыкнуть». Я присела на край кровати и скинула сапоги. Эрик подошел ко мне и сел на корточки у моих ног. «Дай себе время», — повторил он уже сказанное однажды, и ласково поцеловал меня. «Но для начала выспись». Быстро встав на ноги, Эрик вышел из комнаты, через минуту вернувшись со стопкой вещей, среди которых угадывались полотенца. «Здесь полотенце, чистая рубашка, штанов, увы, не нашлось». «Чистые одежды куда круче, чем кровать из дерева», — обрадовалась я. Забыв об усталости, я схватила вещи и скрылась в ванной. Поборов вьюнок и добыв из него воду, практически с помощью мольбы, я помылась и почувствовала себя гораздо лучше. Чистая рубашка приятно остужала кожу, но длина у нее была в стиле всей одежды моей подруги, едва прикрывала бедра. Собрав влажные волосы, я вышла из ванной и со скоростью света шмыгнула в кровать под одеяло. Эрик лежал на боку и наблюдал за мной. Женщина в мужской рубашке, в его кровати. Это так... банально? Скинула бровь я. Эрик рассмеялся. Хорошо, что ничто не способно убить твою способность острить. Парень потянулся, оголив полоску живота над штанами. Едва слышно, я вздохнула. С точно продуманными движениями Эрик лениво перекатился на кровати, встал с нее и снова потянулся. «Я в душ», — вскинув бровь, он посмотрел на меня. «Спинку ты мне, надо полагать, не потрешь». Я закатила глаза и демонстративно отвернулась от парня. Притворно вздохнув, Эрик вышел из комнаты. Когда через 15 минут он вернулся, я, натянув до подбородка одеяло, делала вид, что сплю. Почувствовав, как позади меня прогибается матрас, попыталась дышать ровно. Эрик наклонился ко мне, поцеловал в щеку и, повернувшись и устраиваясь поудобнее, затих. Через несколько минут я провалилась в сон.